Третье. Он дочитал письмо, вернулся к его началу и чуть улыбнулся сухими губами, вообразив ее беседы с неведомым господином Непряевым и приставом, над которыми за странности речи потешается вся колонна. Напрасно она возлагает на них столь большие надежды. Наивная дурочка. Горькая нежность затопила его. Но стоило ему еще раз прочесть про Щукину и будто в яви увидеть ее, вылезший из бородавки черный волос, как он ощущал где-то возле сердца горячий ком ненависти. Ах ты, щука, для чего ты приплыла в Оленькину жизнь? Он не заметил, как очутился возле кузницы. Был обед, молот не стучал. Туча придвинулась, и стало слышно, как в ее истине черном чреве недовольно ворчит и ворочается исполинский младенец. Слева на пригорке чуть возвышался над остальными постройками пересыльного замка дом, где помещалась больница. Справа с лож тянулась ограда, плотно сбитая из дюймовых дубовых досок высотой в полтора человеческих рост. За ней на крутом обрыве поднимались редкие сосны, внизу подковой выгибалась река, неспешно неся свои воды мимо дворца сумасшедшего Мамонова и Андреевского монастыря к Кремлю, откуда поворачивала вспять и где напрямую, где петляя среди лугов, почти в самом конце пути достигала Коломны, а еще немного погодя растворялась в оке. Глядя поверх ограды на темно-зеленые верхушки сосен, он представлял, как садится в лодку, отталкивается веслом от заросшего травой берега, выгребает, скрипя уключенными, на середину, ложится на дно и, чуть покачиваясь, плывет, увлекаемый ровным сильным течением. Бесконечное небо расстилается над ним, сначала бледно-голубое, ослепительный, слег, будто кисия пеленой облаков, палящим солнцем, затем наливается темной синевой, и мало-помалу на короткое ночное время, сгущающийся в черноту, с бесчисленной россыпью золотых звезд. День, ночь, еще день, и, очнувшись после волшебного легкого сна, он видит на берегу Оленьку в светлой дымке волос и с следами недавно пролитых слез на прелестном лице. — Отчего ты плачешь? — поспешно убираясь из лодки, спрашивает он. — От радости, сияющей влажными глазами, отвечает она. — Ты че тут шляешься? Страшным голосом заорал на него солдат. Редкий среди стариков стражи, молодой малый с курносым и голубоглазым рязанским лицом. Он стоял у приоткрытой, почти незаметной маленькой узкой дверцы в ограде. Кто-то невидимый подал ему белый узелок, в котором ясно угадывались очертания каравая и четверти. Солдат захлопнул дверцу, повернул в замке ключ и снова закричал на Гаврилова, чтоб тот шел прочь. — Ладно, ладно, — сказал Сергей, — ты не шуми. И, повернувшись, медленно двинулся в больницу. Там, в палате, он сел возле окна. Неподвижно стояли сосны. Потемневшие от набухшей в небе тучи, тускло блестела река. Серой дымкой с яркой алой каймой по дальнему краю затянуло город, и как межа между неволей и свободой тянулась темно-зеленая ограда. И что же? А вот что? Была в ней, оказывается, маленькая дверца, а с нею рядом... Доски на две или на три подали было нечто такое, о чем он даже подумать не мог, без мгновенного озноба, тотчас холодившего спину от поясницы до плеч. В углу палаты кашлял и сплевывал в жестянку тщедушный мужичок, приговоренный за покушение на убийство жены, им заподозренной в неверности. На соседнем топчине дремлющий старик-старообрядец, не открывая глаз, бормотал: «А зря ты, Серега, не обедал, щит знатная!» Все остальные обитатели палаты слушали Варвару Драгутину, пересказывающую что-то. «И, милые мои драгоценные, несчастные мои страдальцы!» Вот сквозь сон слышал Гаврилов быстрый оговорок. «Это такой святой, такой подвижник, такой божий угодник, ну, вроде нашего Федора Петровича!» Никогда за исцеление коим сды не бравший, а кто совал ему золото, велел отдавать нищим. Оттого имя ему Агапит, врач безмездный. И Федор Петрович крестника своего, детеныша жидовского, крестил Николаем в честь государя-императора, а отечество нарек ему Агапитович в память блаженного, подвязавшегося в киевских печерах. И тот Николай Агапитович тоже стал врач безмездный». С насмешкой пробурчал кто-то. — И, миленький, это Федор Петрович Безмездный. Агапит Печерский был монах, и Федор Петрович монашеской жизни человек. А монаху истинному на кой деньги? — На кой? — с той же насмешкой встрял тот же голос. — А на вино, на девок. — Ладно, ладно, — зашумели вокруг. — О другом речь-то. Давай, Варвара, дальше. И к этому агапиту повели боярина, совсем помиравшего. Врач-армянин на ту пору в Киеве знаменитый предрек ему жизни всего на 8 дней. Агапит же, помолившись, дал ему вснеть некое зелье, какое внушал и сам, и боярин чудесным образом исцелился. Тогда армянин от черной зависти замыслил уморить блаженного ядом. Быстрый говорок Варвара теперь почти не достигал слуха Гаврилова. И он так никогда и не узнал, осуществил ли низвергнутый с пьедестала врачебной славы армянин свое подлое намерение. Одно короткое, страшное слово сильными ударами стучало в виски. Побег. Рядом с маленькой потайной дверцей выдавалась вперед и вбок доска, отчего в ограде образовалась едва приметная щель. Если сдвинуть, можно пролезть. Его снова охватил холод восторга и ужаса. И откуда-то из глубины души еще раз поднялось, прозвучало это слово «побег». Некто благоразумный принялся нашептывать, что не следовало бы ему поддаваться искушению. «Побег! А не смеши! А солдат, поставленный возле дверцы, так начнешь с доской водиться, он тут как тут, в 2 счета пристрелит, и штыком». «Ну, хорошо. Положим, солдат заснет крепким сном, и ты выберешься, а дальше...» Куда тебя понесет дальше-то, несчастная головушка? Тебе ж на тот берег надо. А как? Можно, конечно, и вплавь. Но если после болезни у тебя силы, ты всего 3-й день на ногах. Сегодня был в церкви, ходил по двору и вернулся еле жив. Нет, брат, побег — это дело серьезное, на него сил нужны. Немощный человек, сиди на месте и несусь. Не то либо в реке потонешь, либо как раз угодишь первому же стражнику в крепкие руки. А самое главное... Ты зачем бежишь-то? Ради чего тебе незаконная свобода? Ежели помочь Оленьке, то напрасно. По какому праву ты войдешь в ее дом? И как тебе мечтается, скажешь госпожа Щукиной, что вот вам Бог, а вот порог. Ступайте, откуда пришли. Напрасно это, сударь. Беглый арестант, ты должен будешь забиться в щель и сидеть там, как мышь в тоскливом ожидании, когда тебя выследят и схватят. И Оленьку сделаешь несчастной. Ибо тебя с ней рядом не может быть. Ты есть, но тебя, по сути, нет. Крадучись, ночью она к тебе прибежит, и, крадучись, дрожа и озираясь, тебя покинет. Ты не человек. Ты тень, призрак, привидение. Тень разве может быть супругом? Призрак отцом, привидение опоры. Милосердно ли с твоей стороны подвергать ее таким мучениям? Ты явишься. Нет, ты, можно сказать, приползешь, ты ей прошепчешь, что бежал, и строго-настрого велишь ей никому о тебе ни полслова, и безрассудным своим поступком убьешь в ней надежду. На что теперь ей надеяться? Ты у нее будущее отнимешь, ты это понял, а матушка ведь она не перенесет. Какая предусмотрительность в ответ на эти речи! Надменно усмехался кто-то другой, ожесточенный, на все решившийся. Надо добровольно ослепнуть, чтобы не увидеть несомненно, до последней ниточки ясного никто не поможет. Хлопоты матушки тщетны, господин Сароваров пустое место, господин же Непряев сплошной икс. Достоверен лишь его золотой карандашка. Вот где поистине горький смех, а не в мысли о побеге. Чтобы в нашей сонной коломне вдруг обнаружился гений сыска, да будет вам, господа! Кто желает верить, тот сам себя убедит. Что простить на наивной девушке с ее страдающим в разлуке сердцем, то никак нельзя извинить мужчине с трезвым беспощадным рассудком. О да, на законных основаниях нельзя будет потребовать от госпожи Щуки, чтобы она уплыла в свою заводь. Но это вовсе не означает, что иных способов не существует. Можно, в конце концов, самим бежать от нее и от всей России выправить паспорта. Один подлинный, другой подложный, и прочь, отсюда, прочь. Однако, на чистоту без обиняков, главное — то смутное гнетущее чувство, что беспощадно жжет душу. Почему она упомянула о Пенелопе? Да, вместе читали, вместе восторгались мудрым испытанием, какое Пенелопа изобрела для являвшихся к ней в отсутствие Одиссея женихов. Нечего даже и гадать, отчего Пенелопа прачные сети женихи одолели и искатели. Как? — он стиснул кулаки. Позволить кому-то разрушить их счастье, отнять любовь, воспользоваться его отсутствием и похитить принадлежащее только ему бесценное сокровище, не желаю слушать. Он вспыхнул и твердой рукой отстранил все препятствия. Дело решенное — бежать. Тем временем все за окном становилось темно-лилово. Из низко нависшей над горами тучи вылетела косая раскаленная добела полоса, вспыхнул на мгновение ослепительный синеватый свет, и стали видны раскачивающиеся сосны и вскипевшие белой пеной река. Сухо и страшно треснуло, раскололось, и огромными чугунными шарами покатилось вокруг. Окно задрожало. Варвара Драгутина мелко и часто крестилась. — Свят, свят! — Илья Пророк нынче грозен, — промолвил старик-старообрядец. Встал с топчина и тоже перекрестился над двумя перстами. — А ты, Серега, куда? Дождь ли вонет? — Голова, — что-то пробормотал Гаврилов, накинул некогда принадлежавший покойному отцу китель со спортыми знаками различия, обул споги и нахлобучил студенческую фуражку с поломанным околышем. — На крыльце постою. Снова сверкнула молния, и секунду спустя грянула с такой силой, что потрясся весь дом. Иван Данилович, фельдфебель, единственный из всей стражи, имеющий медаль за взятие Парижа, сидел в дежурной комнатке вместе с фельдшером Николаем Семеновичем, который неверной походкой, обвисшими щеками и слезящимися глазами был похож на дряхлого мопса. Они были ровесники и приятели, и сейчас расположились на табуретах друг против друга, а между ними на столе стояла бутыль зеленого стекла, два стакана, тарелка с еще дымящими с кусками баранины и картошкой, сваренной в мундире. Фельдшер, тяжело дыша и утирая платком взмокшее лицо, толковал о Воробьевых горах, как выше для всей Москвы точки, притягивающие к себе небесные электрические разряды, то бишь молнии. — Две мимо, третья в цель, — предрекал он, наполняя стаканы. — Перелет, — сознанием дела, — кивнул Иван Данилович. — Недолет? — А, и поминай, как звали. Они сдвинули стаканы, но тут ослепительно вспыхнуло, и звон стекла, стекло утонул в третьем раскате. — Промазал француз, — хладнокровно отметил старый воин. Выпил, потянулся к тарелке с мясом, но, увидев Гаврилова, застыл с протянутой рукой. — А ты далеч ли, парень, наметился? — Да я только на крылечко, Иван Данилович. Заискивающе сказал Сергей, прямо и честно глядя в глаза фельдфебеля, как раз под цвет бутылочного стекла. — Воздуха глотнуть, а то душно, сил нет. — А ты потерпи, ты забыл, кто ты есть. — Будет тебе, Данилыч, — усовестил приятеля фельдшер. — Тюрьма, тюрьма, я все люди. И он человек, ему еще в Сибирь топать. — Ступай, — после краткого раздумья кивнул фельдфебель и вытянул, наконец, из тарелки ребро с куском мяса не менее чем фунт. Недолго только.